мы подошли к насыпи с несколькими метрами рельсов, возле которой уже находились Миша Глазок и его второй номер, тоже подросток Миша Кабиняк. Минеры выжидательно посматривали на секретаря ЦК, готовые по его распоряжению начать работу. В свою очередь Демьян Сергеевич нетерпеливо поглядывал по сторонам. Наконец он спросил: «Ну а где же инструкторы?» «Вот они, перед вами», – ответил я, посмеиваясь в усы. «Эти хлопчики?» – удивленно вскинул брови товарищ Короченко. «Они самые. В том, что перед ним действительно мастера своего дела, Демьян Сергеевич убедился воочию. Глазок и Кабиняк работали быстро, сноровисто. Каждое их движение было хорошо рассчитанным, точным. Ребята установили мину в рекордное время, всего за 8 минут». «Просто артисты!» – шепнул мне товарищ Демьян и, подойдя поближе к минерам, громко поблагодарил за отличную работу. «Вскоре мы начали диверсии на железных дорогах Ковельского узла. Миша считался в своем батальоне лучшим минером. Полетели под откос первые лично им подорванные поезда. Успешно действовали и те партизаны, которых Миша инструктировал. Всякий раз, когда у командира батальона возникали вопросы, связанные с минированием, он говорил: «Надо посоветоваться с Глазком, надо спросить у Глазка». А советчику-то было всего 15 лет, и годился он командиру в сыновья. Труднее всего приходилось минерам на дороге Брест-Пинск. Железнодорожное полотно пролегало здесь далеко от леса. Подбираться к нему надо было по совершенно открытой местности и устанавливать мину как можно быстрее. От партизан-подрывников требовалась особая, повышенная четкость в работе. Для того, чтобы закрыть дорогу Брест-Пинск, мы в помощь имевшимся там подрывникам послали дополнительную группу, укомплектованную самыми опытными, самыми умелыми минерами. Попал в эту группу и Миша Глазок. Вскоре юный подрывник стал героем диверсионной операции, в которой очень ярко проявились все его не только боевые, но и душевные качества. Михаилу предстояло установить МЗД-5 на участке одновременно и соблазнительном, и опасном. Рельсы тянулись по высокой крутой насыпи, что обычно увеличивает результаты крушения. Однако подход к участку был очень трудным. Выйдя из чахлого леса, вернее кустарника, минеры должны ползти метров 300 по открытому полю, а после этого пересечь шоссе, по которому и ночью ходят одиночные машины. Потом, оставив шоссе позади, им предстояло опять ползти 200 метров по голой местности, теперь уже прямо к насыпи, и там, прижимаясь к откосу, карабкаться вверх на полотно. Фашисты усиленно охраняли участок. На подступах к дороге и у насыпи обычно устраивались засады. Линию часто осматривали патрули. И все же мину надо было ставить именно здесь. Миша тщательно смонтировал механизм, подобрал нужный замедлитель, проверил упаковку заряда. Темной, ненастной ночью отделение минеров вышло в путь. По-пластунски добрались до шоссе, выждав удобный момент, пересекли его, затем проползли еще несколько десятков метров. Дальше двигаться всем вместе было уже нельзя. Вперед выслали разведчика. Он должен был подняться к рельсам, осмотреть участок и установить, есть ли поблизости охрана. Разведчик вернулся довольно скоро, раньше, чем ожидали. «Все в порядке», — сказал он. «Пусто, никого нет». Партизаны поползли снова. У насыпи группа прикрытия, разделившись на две части, стала подниматься по откосу слева и справа от Глазка и его второго номера. Через минуту они тоже двинулись вверх. Уже на рельсах Миша вдруг увидел прямо перед собой пламегаситель немецкого пулемета «Универсала». Дальше, за характерным дырчатым кожухом, обрисовывались в темноте приникшие к земле человеческие фигуры. Засада! Реакция Михаила была мгновенной. Не поднимаясь, одним резким и сильным движением он оттолкнулся от повернувшейся под руку шпалы и покатился вниз. Голова ударялась о камни, которыми был выложен откос. Миша не чувствовал боли, но, оказавшись внизу, сразу заметил брошенную ему вдогонку и упавшую рядом гранату с длинной деревянной ручкой. И снова не растерялся глазок. Мигом схватив гранату, он бросил ее обратно к фашистам. Там наверху и грянул взрыв.